«Где остальные?» — вторично спросил Фомин. «Уехали в Еланскую с обозом». «Ты откуда? Каких краев, рожак?» Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми глазами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском: «Псковской губернии». «Псковский! Московский! Слыхали про таких?» — насмешливо сказал Фомин. «Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом». «Ну, кончен разговор. Что же нам с тобой делать, а?» «Надо меня отпустить». «Простой ты парень. А может, на самом деле отпустим его, ребят? Вы как?» Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы. Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, видел сдержанные понимающие улыбки на бурых, обветренных лицах. «Нехай у нас послужат месяца два, а тогда пустим его домой к бабе», — сказал один из фоминцев. «Может, и взаправде послужишь у нас?» — спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку. «Коня тебе дадим, седло. За место валенок новые сапоги с дутыми голенищами. Плохо вас снабжают ваши командиры. Разве это обувка? На базу ростепель, а ты в валенках. Поступай к нам, а?» «Он мужик. Он верхом сроду не ездил», — юродствуя приторно-тонким голосом, прошепелявил один из казаков. Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка приоткрывал рот, когда ему было трудно дышать. «Остаешься у нас? Или как?» — переспросил Фомин. «А вы кто такие есть?» «Мы!» Фомин высоко поднял брови, разгладил ладони и усы. «Мы борцы за трудовой народ. Мы против гнета комиссаров и коммунистов. Вот кто мы такие». И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку. «Оказывается, вот вы кто. А я-то думал, что это за люди?» Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью. Но в голосе его звучало что-то такое, что заставило всех насторожиться. «По-вашему, значит, борцы за народ, так. А по-нашему, просто бандиты. Да чтоб я вам служил, ну и шутники же вы, право». «Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя». Фомин сощурился, коротко спросил: «Коммунист?» «Нет, что вы, беспартийный». «Не похоже. Честное слово, беспартийный». Фомин откашлялся и повернулся к столу. «Чумаков, в расход его». «Меня убивать не стоит». «Не за что», — тихо сказал красноармеец. Ему ответили молчанием. Чумаков, коренастый, красивый казак в английской кожаной безрукавке, неохотно встал из-за стола, пригладил и без того гладко зачесанные назад русые волосы. «Надоела мне эта должность», — бодро сказал он, вытащив из груды сваленных на лавке шашек свою и пробуя лезвие ее на большом пальце. «Не обязательно самому. Скажи ребятам, какие во дворе», — посоветовал Фомин. Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал: «Иди вперед, милый». Красноармеец отшатнулся от печи, сгорбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок. «Шел сюда, хотя бы ноги вытер. Явился, наследил нам тут, нагрязнил. Да чего ж ты неряха, братец?» — с нарочитым недовольством говорил Чумаков, направляясь за пленным. «Скажи, чтобы вывели на проулок, либо на гумно. Возле дома не надо, а то хозяева будут обижаться», — крикнул вслед им Фомин. Он подошел к Григорию, сел рядом, спросил: «Короткий у нас суд?» «Короткий», — избегая встретиться глазами, ответил Григорий. Фомин вздохнул. «Ничего не попишешь. За раз так надо». Он еще что-то